случилось. Ходил в проходе часовой, и тускло лампочка светилась. Он про Надюху вспоминал, как было все тогда в общаге. А впереди лесоповал и пятерик в сопроводительной бумаге. Он понимал, что был во всем неправ, но изменить что-либо было поздно. Под стук колес не спал он до утра, а над тайгой горели молча звезды. Она покорная была, его отчаянно любила, прощала все, всегда ждала, даже лекарства приносила, когда болезнью подцепила ту, что по нижней части тела. Со всеми он в общаге жил, она ж прощала и терпела. Зачем такой жизнью жить? Они и сами порой не разумеют. И чтоб вот так по-русски так обить, видать, у нас ведь только не умеют. И вот однажды был он пьян, Надюха по щелчку примчалась, и он, налив еще стакан, сказал, что быстро раздевалась. И изгалялся он бухой, с ней как хотел, как и обычно. Все сцены бурной ночи той живо писать здесь неприлично. Когда откидывался спать, когда ж поженимся, спросила: ты че, сдурела твою мать? Я толкнул ее так сильно. Она стояла перед ним в своих разорванных колготках. Он лишь взглянул сквозь сизый дым и лег, допив остаток водки. Когда очнулся, как в кино, браслеты на руках сияли, а с тех колготок уж давно криминалисты пробы сняли. Об изнасиловании в ночь она заяву написала, а перед тем, как выйти прочь, я все равно люблю, сказала. Он доказать ничто не смог, не оправдаться маломальски, и пятерик ему был срок в далекий лагерь зауральский. Он понимал, что был во всем неправ, но изменить что-либо было поздно. Под стук колес не спал он до утра, а над тайгой горели молча звезды. И вспоминал, как все случилось. Ходил в проходе часовой, и тусклая лампочка светилась, и поезд мчал его уже в снегах. Промозглым ветром осень завывала, а на платформе все замерзшие в слезах. И глядя вдаль, его Надюха все стояла, а на платформе вся замерзшая в слезах. И глядя вдаль, Надюха